Глава третья. Тополек мой с красною книжкой. Я проснулся от жажды. Мне понадобилось секунды две, чтобы вспомнить, где я. Но за эти две секунды я успел подняться, открыть дверцу и выглянуть наружу. Пели птицы. И я подумал, как это было бы красиво написать: «Я проснулся от пения птиц». Вот только въедливый читатель тут же бы поймал меня на воронье. В Ниссане нельзя проснуться от пения птиц. Если все окошки закрыты и включен кондиционер, а мы так и сделали под утро в целях безопасности, там внутри ни черта не слышно. Полная звукоизоляция. Итак, если быть пунктуальным, тело мое проснулось от жажды, а душа — от пения птиц. Потому что ведь только выйдя из машины и глотнув свежего утреннего воздуха и прохладного апельсинового сока, оставшегося с вечера в пакете, я понял, что жизнь прекрасна. А уже в следующую секунду вспомнил, что прекрасная жизнь кончилась. Я вспомнил тополя с его прибамбасами и наш последний разговор. «Ты должен избавиться от нее». «Я должен избавиться от нее. Ха-ха. Сейчас займусь». «Татьяна, я должен избавиться от тебя. Слышишь?» сказала Татьяна, сворачиваясь в клубочек. «Вставай!» Я потряс ее за плечи. «Пиво хочешь?» «А шампанского не осталось», — спросила она, не открывая глаз и переваливаясь на другой бок. «Осталось», — сказал я, — «но шампанское по утрам пьют только аристократы и дегенераты». «Я вполне сойду за первую категорию», — хвастливо заявила Татьяна и окончательно проснулась. «Гарсон, кофе в постель». «Вот ты и попалась, аристократка». «Гарсон — это официант в кабаке. Кофе в постель он принципиально подать не может. И я, кстати, тоже не могу, потому что никакого кофе нет, а вот шампанское, пожалуйте». Я открыл бутылку, и Татьяна с наслаждением хлебнула из горлышка. «А я предпочту коньяку», — поведал я, точно так же из горла прихлебывая Хеннесси. Один мой друг-писатель совершенно справедливо утверждал, что по утрам можно пить только Наполеон. «Мишутка, стоп! А как же ты будешь вести машину?» «Наивная девочка, разве ты не знаешь, что похмельный водитель гораздо страшнее пьяного? Наверное, осталась только одна страна в мире, где не разрешают садиться за руль после малых доз алкоголя. И, наконец, неужели ты думаешь, что в обозримом будущем мне придется иметь дело с ГАИ?» «Не знаю», — сказала Таня и как-то грустно замолчала. Я замолчал еще более грустно. Потом напыжился и сказал: «А вообще, девочка моя, ты сейчас соберешься, оденешься и пойдешь на шоссе ловить машину. Так надо. Я оставлю тебе свой телефон, а ты оставь мне свой, ладно?» «Хрен тебе», — ласково сказала Татьяна. Она сказала еще ласковее, но я решил пощадить нравственность моих читателей. «Я не могу тебя здесь оставить», — пожаловался я. «У меня очень важная встреча». «А мне насрать на твою важную встречу», — сказала Татьяна. «Здесь я уже перестаю щадить нравственность моих читателей». «Я люблю тебя и отныне буду любить всегда и навсегда останусь с тобой вместе, писатель, твою мать». «Хана», — подумал я. «Вот так мне, пожалуй, еще никто в любви не признавался. А может быть, я все еще сплю?» И тут замигала сиреневая лампочка, и загудел этот проклятый сигнал. О, Боже! Татьяна, я сейчас буду разговаривать. Так вот, тебя здесь нет. Ты поняла? Поняла, ответила Татьяна, хлебнув еще немного шампанского. Ясень, ясень, добрым утром. Вызывает Тополь. Конечно, он сказал прием, но, пересказывая наш исторический диалог, я позволю себе не употреблять это дурацкое слово. Здесь и далее. Поверьте, очень тяжело с похмелья говорить каждый раз «прием». Сблевануть можно. «С добрым утром, Тополь!» — вяло откликнулся я. «Как самочувствие, Ясень?» «Нормально. Движемся прежним курсом». «Ты один, Ясень?» «Почти. Со мной пятеро друзей с женами и двое слуг, но все пьяные в жопу, поэтому мы можем считать наш разговор конфиденциальным». «Ты идиот! Прекрати поясничать! Пойми, наконец, уже настало утро. Она слышит нас?» «Нет, Тополь, она как раз пошла пописать». Татьяна хрюкнула в ладонь, но Тополь, наверное, услышал и сказал: «Брешешь ты все, Ясень. Тебе сейчас, конечно, хорошо, я понимаю. Наверное, принял уже. Но дело начинается серьезное. Пора включиться, Ясень. Иначе ты плохо кончишь». «Кончаю я всегда изумительно хорошо», — самодовольно заявил я. «Но это была последняя шутка. Я уже сам почувствовал, что хватит». «Слушаю тебя очень внимательно, Тополь». «Ты оянно внимательно слушаешь». Тополь сорвался на матюги, но в эфире что-то отчаянно заверещало, словно некий вселенский цензор вычеркнул из контекста площадную брань. «Ну скажи, идиот, что я буду делать с этой твоей девкой?» Я ответил холодно и зло, подчеркнуто разделяя слова: «С этой моею девкой ты, Тополь, ничего делать не будешь. Понятно?» И он почему-то вдруг сразу успокоился, помолчал секунды три и начал говорить совсем о другом. «Ты ехал в Заячьи Уши?» «Да». «Ну вот, туда и поезжай». «На Ниссане?» «Нет, на лошади. Я буду ждать тебя возле твоего дома». «И сколько вас там?» «Ну, со мною, естественно, будут пятеро друзей с женами и двое слуг, все трезвые». «Понятно. А ты знаешь, где мой дом?» «Я про тебя все знаю, идиот. И чтобы ты был там через полчаса. В экстренных случаях вызывай. Долгий завтрак и всякие утренние нежности экстренным случаем считать запрещаю. Опоздание без уважительной причины будет строго наказано. Все, конец связи». «И вот с такими людьми приходится работать», — сообщил я, повернувшись к Татьяне. Она сидела, какая-то совершенно потерянная, и невидящими глазами смотрела в одну точку. «Кто он?» — спросила она. «А вот этого тебе лучше не знать», — подыскал я эффектный ответ на ее незамысловатый вопрос. «И вообще, Танюшка, лучше уходи, честное слово. Не ввязывайся ты в это дело, не надо. Они еще не знают тебя. Ты сейчас оденешься, поймаешь машину и уедешь отсюда навсегда. А если все будет хорошо...» «А все еще будет хорошо, Танюшка. Я тебе обязательно позвоню. Договорились?» Она молча помотала головой. «Уходи», — сказал я и выдал последний аргумент. «Ты можешь погибнуть». «Наплевать. Я не брошу тебя. Я не могу тебя бросить». «Да что за детский сад, дурашка? Тебе же 30 лет, у тебя дети есть?» «Неважно. Неважно. А что же тогда важно? Ты понимаешь, что мне нельзя помочь? Ты мне не сможешь помочь, понимаешь? Смогу. Оборвала она меня с такой уверенностью, что я вздрогнул. Одевайся скорее, чудик. Мы же опоздаем. Мы. Она сказала «мы». Она уже все решила для себя, и было бесполезно уговаривать ее что-то объяснять, рассказывать чистую правду или, наоборот, красочно врать, придумывая киношные ужасы про ожидающуюся бандитскую разборку. Она сказала очень просто: «Мы опоздаем». И это подействовало. Я хлебнул из бутылки еще капельку и чисто ради выпендрежа надел давеча обнаруженные вместе с полотенцем новые трусы. «Люблю после ночи любви надевать свежее белье», — прокомментировал я этот свой поступок. «Можешь и джинсы новые напялить», — буркнула Татьяна. «А что, есть?» — удивился я. «Валялись тут где-то. Да вот же они». Я натянул новые левиса аккурат по мне и растерянно спросил: «А мои-то где штаны?» «Не знаю», — зевнула Татьяна и невинно предположила. «Может, вчера сгорели в костре?» «Здорово! Мы, стало быть, нахрюкались», — ответил я.